Эпилог. Страшные пожары в том памятном году бушевали по России до середины лета. Степи горели, пластали боры, огненным валом сметало целые деревни и поселки, ручьи сушило, реки и озера. Жертвы были даже среди людей. А про зверье, про братьев наших меньших и сестер и говорить не приходится. Но потом, слава богу, жара сломалась. Гранитным громом загремели грозы, обильные дожди забарабанили, напропалую пошли, прибивая пепел, притаптывая угли. И день и ночь дожди оплакивали черное пространство, еще недавно полное зелени, цветов, птичьих песнопевок, жужжание пчел и стрекота кузнечиков. Дождевые потоки, взявшись за руки, там и тут превращались в бурные ручьи. Бунтующие реки, выходя из берегов, грозили небывалым наводнением, новой напастью. Печальная воронка на краю Миролюбихи переполнилась мутной водой. Сырая земля плыла, обровнялась, притоптанная ливнями. Со временем вода в воронке посветлела, отстоялась и приняла в свои объятия отражение огромного синего неба. Но вскоре, нагретая солнцем, вода покраснела от какой-то ржавчины, таящейся на дне, и сделалась похожей на густую сукровицу. Жуткую эту рану земли, день за днем подсыхающую, потихоньку забивала нежной ватой ромашек, затягивала травами, бинтовала широкими листьями лопухов. Чертополох полез под небо, Василисник, послен, белина да крапива. Какая-то птица в траве угнездилась и по ночам подавала негромкий, тоскующий голос. Марфута-переправница иногда кругами ходила возле воронки, сажала там цветы, среди которых было много стародубки, горицвета. Голыми руками, давно уже не боявшимися никакой работы, Марфута крапиву дергала, полола жирную, горючую полынь. Седая женщина обихаживала эту воронку, будто могилу, где покоится любимый человек. Изредка возле воронки можно было видеть капитана Черихина, который собирался жениться и уезжать на родину свою, в Курскую область. Постояв и покурив около воронки, пламенеющей цветами, Черихин зачем-то шел на пустырь, где тонкими свечками виднелись березы понад берегом, и темно-березовой грудой валялись обломки от рухнувшей колокольни. Под этими обломками нашел свою погибель немецкий снайпер, и нашел свое внезапное безумие здешний глава района Пустовойтов. Стало быть, доктор Рассохин неспроста говорил насчет неустойчивой психики этого человека. Почти все лето он в смирительной рубахе пролежал в областной психиатрической больнице, а потом сбежал куда-то, чтобы года через три объявиться на дорогах области в печальном образе юродивого странника, который поминутно извергал пустой какой-то вой из бородатого рта, неприятно слюнявого, свернутого на бок, то ли нервным тиком, то ли судорогой. Этот неопрятный юродивый странник по прозвищу Пустовой временами вел себя более чем странно. Из дорожного мешка Он вынимал какую-то красную звездочку, вырезанную из материи или картона, очень старательно, высовывая кончик языка из бородатых зарослей. Пустовой прикреплял свою звездочку на грудь белой березы или бронзовой сосны, стоящей у дороги. Люди, проезжающие мимо, иногда останавливались, в недоумении спрашивали: «А это что такое? А это кто такой?» И кто-нибудь из местных серьезно отвечал: «А это наш звезданутый». Но все это будет позднее, года через 3, через 4.